Глава 19. Несколько часов спустя я недовольно рассматривала себя в зеркале, никак не могла понять, что следует надеть на ужин Смайлу. С одной стороны, я должна выглядеть очень хорошо и тем самым дать понять, что у меня все в полном порядке. А с другой, не хотелось показывать, что я испытываю в его отношении хоть какое-то сожаление. Я специально не стала надевать ничего синего. Майло всегда говорил, что мне очень идет этот цвет. Я выбрала шелковое платье цвета лесной зелени, которое хорошо смотрелось с моей светлой кожей и дарило цвет моим серым глазам. Оно сидело на мне прекрасно, но при этом не было соблазнительным. Я решила, что это лучший выбор. Не хотелось поощрять Майло. Ведь я, в конце концов, очень сомневалась, что наш вечер закончится хорошо. Вообще говоря, я прекрасно знала, что произойдет. Он постарается дать мне какое-то объяснение, а я, вопреки доказательствам, ему поверю. Нет, если я сдамся, то мы придем туда же, откуда пришли, и ни одна из проблем не будет решена. Эта мысль настроила меня как никогда решительно сопротивляться его чарам. Майло вошел в квартиру без звонка, но не отправился искать меня в спальню. Вместо этого он закурил в гостевой и стал слушать радио с безразличным видом, так я его и застала. Он сразу же поднялся и нагнулся, чтобы затушить сигарету. «Добрый вечер, дорогая». «Здравствуй, Майло». Он подошел и поцеловал меня в щеку. «Как всегда, выглядишь великолепно». То же самое можно было сказать и о нем. Но я не стала отвечать комплиментом на комплимент. Майло и так прекрасно знал, как хорошо выглядит, и в том, чтобы услышать это из моих уст, не было никакой необходимости. «Куда бы ты хотела пойти? В Критерион?» «На самом деле, — ответила я бы хотела поужинать в Булестин, раз уж ты спрашиваешь». Я не забыла о приглашении Мэйми и не собиралась говорить об этом Майло до того, как мы туда прибудем. Иначе он ни за что не согласился бы на ужин в компании, ведь по плану меня необходимо было очаровать наедине. Однако он же добился моего согласия, пообещав информацию. Вот и я нисколько не переживала по поводу того, что тайно заманиваю его в компанию Дуглас Хьюзов. Если Майло и заподозрил что-то из-за моего выбора ресторана, то не подал виду. Это было не то заведение, куда мы часто ходили. А впрочем, иногда мы специально выбирали ресторан, который не посещали раньше, так что мое предложение было не таким уж и подозрительным. Майло помог мне с плащом, а затем мы вышли к машине. По дороге на Саутгемптон-стрит мы почти не разговаривали. Мне не нравилось вести беседы на виду у Маркхема, а то, что нам предстояло обсудить сейчас, было еще более личным, чем обычно. Раз или два в Булестин я уже ходила. Еда там превосходна, а винного цвета ковры, энергичные фрески и круглые фонари под потолком создавали праздничную атмосферу. Мы вошли внутрь, и я сразу осмотрелась в поисках миссис Дуглас Хьюз. С ее ярко-рыжими волосами ее было легко заметить, но сейчас этому препятствовало множество людей вокруг и яркое оформление интерьера. К счастью, сзади донесся голос: «Добрый вечер, миссис Эймс». Я повернулась и увидела Найджела Фостера. Я была рада его встретить, поскольку хотела поговорить со всеми подозреваемыми и очень надеялась, что хотя бы один из них будет присутствовать на этом ужине. «Добрый вечер, мистер Фостер», — отозвалась я с симпатией, когда он принял мою ладонь. Я не в первый раз встречалась со знаменитостями, да и лично с ним уже была знакома, но все-таки не могла отнестись к мистеру Фостеру без пиетета. Все же нечасто удается побеседовать с одним из величайших спортсменов страны, а может и всего мира. «Миссис Дуглас Хьюз уже говорила, что вы, скорее всего, составите нам компанию», — улыбнулся мне мистер Фостер. Я был счастлив услышать это. Очень надеялся встретиться с вами еще раз. Тут он перевел взгляд на Майло, которого, очевидно, только сейчас заметил, тот стоял чуть позади. Он был слишком вежлив, чтобы обнаружить свое удивление, но я поняла, что эта встреча его как минимум заинтересовала. Мэйми не знала, что со мной придет Майло, и полагаю, что мистер Фостер, равно как и весь Лондон, слышали о последнем связанном с ним скандале. То, что мы могли бы ужинать вместе, звучало почти невероятно, но этот факт, возможно, посодействует тому, что слухи немного поутихнут. «Добрый вечер, мистер Эймс». «Добрый вечер», — отозвался Майло, И я почувствовала нотку враждебности в его голосе. Он уже начал подозревать неладное. «Вы ведь присоединитесь к нам, не так ли?» — поинтересовался мистер Фостер. «Наш столик вон там, видите?» Майло заговорил, прежде чем я успела ответить. «Боюсь, мы не сможем...» Тут я хорошенько пнула его локтем. «Отказаться от вашего приглашения», — закончил он невнятно. «Отлично. Мы будем рады вам обоим». Мистер Фостер начал протискиваться сквозь толпу в направлении углового столика. Майло взял меня под локоть и повел за ним. Он прильнул ко мне и прошептал на ухо: «Для протокола. Я против воли поддался твоему весьма агрессивному знаку и не собирался делить тебя с другими джентльменами, будь они хоть трижды знаменитыми теннисистами. Это не вопрос дележа. Правда? Значит, ты не обратил внимания на взгляд, которым одарил тебя мистер Фостер до того, как заметил меня?» «Ой, прошу тебя», — сказала я. «Ужин — отличная возможность выведать важные сведения, Майло. О твоих грешках поговорим в другой раз». «Эймори!» Я проигнорировала его и дошла до столика, прежде чем он смог придумать отговорку. Джентльмены поднялись с мест, мистер Фостер отставил для меня стул, и все мы обменялись любезностями. Компанию нам составили мистер и миссис Дуглас Хьюзе, мистер Фостер, член парламента с супругой и, к моему удивлению, Марджори Экклз. Она сидела рядом с мистером Фостером, и я не могла не подумать, уж не явились ли они вместе. Никаких однозначных чувств по отношению к нему мисс Экклз не демонстрировала. И даже больше. Если я правильно поняла язык ее тела, ей было немного некомфортно рядом с этим человеком. А может, она просто нервничала от такой близости к знаменитому джентльмену. «Я так рада, что вы смогли к нам присоединиться», — тепло произнесла Мэйми, а затем перевела взгляд на Майло и обратно. «И вы тоже, мистер Эймс». «Мы тоже очень рады», — отозвался Майло с безупречно искренним видом. «Конечно, он был образцом вежливости. Обаяние дано ему от природы. Однако я чувствовала его нежелание находиться в этой компании. Мне стало немного неудобно из-за этого, но ведь он мог здесь пригодиться». Я нагнулась к нему и шепотом проинструктировала: «Поговори с мисс Экклз об убийстве». С того момента, как мы сели за столик, ее взгляд все время возвращался к Майлу, поэтому я была уверена, ему она с радостью расскажет все, что знает. Если ее сестра и мистер Харкер и вправду имели какую-то связь, у Майлу есть шанс выяснить это наверняка. Он вздохнул с нетерпением, но в следующее мгновение уже завел с ней беседу. Майло быстро достиг успеха, это можно было определить по частому хриплому смеху мисс Экклз, но вот только о чем конкретно они говорили, в шуме ресторана я не слышала. Все участвовали в приятной поверхностной беседе, но когда принесли основное блюдо, я уже не могла сдерживаться и постаралась что-то выяснить. «Вчера я беседовала с миссис Баррингтон», — произнесла я громко, дабы непринужденно перейти к разговору об убийстве. «Кажется, она идет на поправку». «Бедняжка», — сказала Мэйми, — «как же мне ее жаль! Ведь это просто ужасно — потерять кого-то вот так!» «Я не очень хорошо знал и мистера Харкера», — обратилась я к мистеру Фостеру. «Каким он был?» «Боюсь, я тоже плохо его знал», — признал мистер Фостер. «Мы друзья с мистером Баррингтоном. Ну, в компании мистера Харкера я бывал очень редко. Он казался славным малым. Несколько раз мы ужинали у Баррингтонов в его компании, так что в каком-то смысле знали его», — заговорила Мэйми. «Мистер Харкер был очень тихий. Я часто забывала, что он в комнате, пока он не вставлял какую-то нелепую фразу, из-за которой все напрягались». «Мэйми», предупреждающе и нежно произнес мистер Дуглас Хьюз, «не стоит это ворошить». «Я и не собиралась, Сэнди», — отозвалась она. «Но после твоих слов просто обязана, иначе все умрут от любопытства». «О, да», — вставила я беспечно, — «скажите же нам». «Действительно», — подхватил мистер Фостер, — «нельзя выдать что-то подобное, а потом просто замять, нам всем интересно». Я увидела, как мистер Дуглас Хьюз едва заметно пожал плечами. Мэйми расскажет свою историю, а он больше не станет возражать. В его взгляде читалось смирение любящего, и я в очередной раз изумилась, как очевидны их взаимные чувства. «Это случилось за ужином. Несколько недель назад», — начала Мэйми. Вы и мистер Фостер тоже были там, хотя, возможно, сидели слишком далеко и ничего не слышали. Мы все восхищались драгоценностями миссис Баррингтон. Как вдруг мистер Харкер во всеуслышании произнес, что ей такая коллекция не нужна, и было бы лучше отдать ее кому-то по-настоящему нуждающемуся. Я застыла с вилкой в руке и перевела взгляд на Майло. Он без интереса смотрел на свой бокал, но все же я достаточно хорошо его знала, чтобы понять, он слушает очень внимательно. «Полагаю, мистер Харкер хотел выразить позицию по этому поводу», — продолжила Мэйми, — «но всем нам стало очень неловко. Ну, конечно, это мило с его стороны — переживать о нуждающихся, и как раз это его и характеризовало». Я взглянула на Марджори Эклз, на ее лице мелькнуло странное выражение и тут же пропало. Я даже засомневалась, не показалось ли мне это. «Бедняга Джим всегда был гораст ляпнуть что-нибудь не то», — сказала она. За ненатуральным дружелюбием в ее голосе читалось напряжение. «Впрочем, он был очень мил. Мне жаль, что его больше нет». «Возможно ли, что Марджори была в него влюблена?» «Вряд ли. Такая девушка, как она, совсем не подошла бы мистеру Харкеру, и наоборот. Впрочем, бывает всякое». «Мне он всегда казался славным малым», — вставил мистер Фостер и бросил взгляд на Марджори. Похоже, он хотел ее утешить. Очень мило с его стороны, хотя она и не обратила на это особого внимания. Я поднесла к губам стакан воды и посмотрела на Мэйми. Она медленно подняла брови и едва заметно кивнула в сторону двери. — Думаю, мне нужно в дамскую комнату, — сказала она. — Прошу меня извинить. — А я пойду с вами. Отреагировала я на ее намек. Нужно немного освежить макияж. Джентльмены вместе с нами поднялись на ноги, а после я последовала за Мэйми в уборную. У длинного туалетного столика вдоль стены стоял ряд красных, обитых атласом стульев. На одном из них сидела женщина и подкрашивала губы. Вслед за Мэйми я села на стул, а затем достала из сумочки свою пудреницу. Мы принялись пудрить носики, пока женщина с помадой не покинула комнату. Дверь закрылась, и Мэйми возбужденно повернулась ко мне. Мне не хотелось говорить это при всех, но на самом деле я вспомнила еще одну деталь, которая очень меня обеспокоила. Это было на том же ужине, до того, как мистер Харкер заговорил, ну, скажем, о благотворительности, он сболтнул еще кое-что. Тут Мэйми блистательно изобразила британский акцент. Все это больше походит на вещи, которые мужчина дарит своей любовнице, а не супруге. «Не нужны вам такие украшения, тетя Сирена?» Я невольно подняла брови. Это был весьма любопытный комментарий. А уже затем мистер Харкер сказал, что лучше бы пожертвовать их нуждающимся. Думаю, ей было неудобно это слышать. «Так, а что это были за украшения?» Спросила я как бы невзначай. «Уже не помню, ожерелье, кажется. Помню только, как забавно выглядела миссис Баррингтон, когда он это говорил. Да, мистер Харкер ее задел. Думаю, его глупая ремарка о любовнице заставила ее покраснеть. А может, дело именно в этом оскорбительном намеке на то, что благотворительность — гораздо более достойное применение для денег. В любом случае, ни то, ни другое не стоило говорить за ужином». «Все это очень интересно», — произнесла я, медленно прокручивая новости в уме. «Странно, что мистер Харкер приравнял украшение ко всякому подарку, который мужчина мог бы подарить любовнице. И это так сильно задело миссис Баррингтон. Возможно, это была обыкновенная гневная вспышка, а возможно, за этим стояло нечто большее. Сама миссис Баррингтон об этом инциденте не рассказывала. А мне захотелось узнать, не шла ли в тот вечер речь о какой-то из пропавших драгоценностей. Позже я спрошу у нее сама. Я хотела рассказать вам, но не за столом. Подумала, что будет очень неловко упоминать о любовницах. Мэйми внезапно осеклась и тут же залилась краской. Ох, и распустила же я язык. Вы видели фотографию, поняла я. Да, не люблю эти жуткие газеты со сплетнями, но слышала о снимке. И вот ляпнула сразу после того, как вспомнила о словах мистера Харкера. Надеюсь, я вас не обидела. Нисколько. В том, что Майло не мог держать себя в руках, ее вины не было. Это не мое дело, сказала она. Хотя я знаю, каково это, когда пресса перемывает тебе косточки. Если захотите поговорить об этом, я всегда готова выслушать. Я сомневалась. Непривычно было делиться личными переживаниями с другими, но в Мэйми чувствовалась какая-то особая теплота. и я ощутила, что могу полностью ей довериться. Я закрыла пудреницу и убрала ее обратно в сумочку. Вы представляете, какая ссора за этим последовала? Он признал это так? — спросила Мэйми. — Нет, — ответила я устало. — Говорит, это не то, чем кажется. Ну что же, может, это правда. В ее лице было столько надежды, что я почувствовала, словно это мне нужно ее подбодрить. Было бы легко в это поверить. Случись это в первый раз, — проговорила я, глядя на свое бесстрастное отражение. Но это происходит не впервые, далеко не впервые. — О, понимаю. Я изобразила улыбку. После того, как я рассказала об этом, мне действительно стало легче. И у него всегда есть объяснение. По части извинений он мастер. До сих пор я всегда ему верила. Но намного проще дать объяснение снимку женщины, которую ты ведешь под руку, чем фото, где ты ее целуешь. — Он ведь ужасно красив, — сказала Мэйми рассеянно. И женщина наверняка преследует его целыми стаями. Внезапно она покрылась румянцем. Это было неуместно. Извините. Иногда я начинаю говорить, не подумав. Я рассмеялась. Не нужно волноваться об этом. Приятно и ужасно редко, когда люди говорят то, о чем действительно думают. Я имела в виду только то, что женщины, должно быть, бросаются на него и без поощрения. Да. Но ему не обязательно всякий раз ловить их в объятия. Мэйми грустно улыбнулась. Конечно, вы правы. Но сегодня вы вместе, вы разобрались с этим, не думали о разводе. — В Англии развестись не так уж просто, — произнесла я с осторожностью. Она кивнула. — Понимаю, тут это намного сложнее. В Америке весь процесс занимает 6 недель, если, к примеру, отправитесь в Рино. Примечание: Рино, штат Невада, мировая столица разводов. В городе необходимо прожить 6 недель, чтобы считаться жителями штата, после чего можно в кратчайшие сроки расторгнуть брак. Конец примечания. Я бы даже сказал, что это слишком легко. 6 недель. Если бы в нашей стране все обстояло так просто, были бы мы с Майло до сих пор женаты. В Англии так легко получить развод нельзя, — заметила я. Нужно доказать измену. Я слышала о парах, которые хотели развестись, но не могли, так как оба были верны. Мужу тогда приходится подстроить свою поимку в отеле с другой женщиной. — Возмутительно, — прошептала Мэйми. — Насколько я понимаю, чаще всего вину берет на себя муж. Ну, в моем случае и притворяться не надо. — Мне очень жаль, — вздохнула Мэйми. Меня тронули ее переживания. Еще чуть-чуть, и я сама бы принялась ее успокаивать. — Ничего еще не решено, — сказала я, — но если к тому придет, я найду в себе решимость. Она утешающе коснулась моей руки. — Я надеюсь, у вас все будет хорошо, Эймори, честное слово. Спасибо вам, Мэйми. Надеяться можно сколько угодно. Я достала помаду из сумочки, и тут мне в голову пришла кое-какая мысль. Да, забыла спросить, вы нашли сережку? Поинтересовалась я, нанося новый слой помады. Сережку? — повторила она в недоумении, пряча ярко-рыжую прядь за ухо. В доме лорда Данмора я встретила мистера Дугласа Хьюза. И он сказал, что ищет сережку, которую вы потеряли на балу. Мэйми едва заметно удивилась, прежде чем поднялась на ноги. — Ах, да, — ответила она после паузы, — я нашла ее в машине. Пожалуй, нам пора возвращаться в компанию.